Еще несколько молодых людей в облегающих экзомисах, хитонах, заложенных складкой на одном плече, участвовали в любимом состязании древности – стрельбе из лука. Я бы с удовольствием присоединился к ним. Каменная стела с именами победителей, набравшими больше всего очков, возвышалась на зеленой лужайке, и мое имя все еще стояло среди них. Несколько женщин сидели на скамьях у фонтана и обсуждали недавний массаж. Слышались звуки флейты сиринги, символа идиллии и безмятежной радости. Глухие удары стрел о мишень и радостные или огорченные восклицания стрелков. Негромкое журчание разговоров, к которым я всегда с удовольствием прислушивался. Пропускная способность визуального канала человека около 60 терабит в секунду, при этом обрабатывать видеопоток он может со скоростью меньше 10 мегабит, зазвучал рядом довольный, звучный голос полной самоиронии. То есть мы можем обработать всего одну 16-миллионную часть того, что видим. Это 0,16% от того, что мы могли бы видеть. Теперь представьте себе состояние человека, который всю свою сознательную жизнь обрабатывает и воспринимает целых 10% от общего потока. Вы можете себе это вообразить? Я невольно заинтересовался, что действительно мог бы ощущать подобный человек, когда на него обрушится такой огромный поток разнообразной информации, в тысячи раз больше цветов, света, форм и связанных с ними тактильных ощущений, и оглянулся. В сторону бассейнов с горячими источниками, пройдя мимо меня, направлялась компания из трех человек. Впереди шел молодой мужчина с решительным волевым лицом. В полушаге позади, легко положив руку ему на плечо, следовал другой. Его широко открытые неподвижные глаза были слепы. По загорелому лицу блуждала беззаботная улыбка, мокрые волосы липли ко лбу. Это он рассуждал о скорости восприятия информации. «И что, такие разработки действительно ведутся?» — спросил у него шагающий рядом светловолосый юноша. — Да, и уже есть результаты первых экспериментов. Слепец улыбнулся, поворачивая лицо в сторону собеседника, и тот кивнул одобрительно, словно забыв, что беседует с незрячим. Они прошли мимо, и я с сожалением подумал, что стоять и наблюдать за людьми больше у меня не осталось времени. Быстро миновав форум, я вышел в один из просторных внутренних двориков. Здесь, среди деревьев, тек, причудливо изгибаясь, ручей с горячей водой. Вдоль его рукотворного русла были уложены камни разной формы, под разными углами и с разным расстоянием между ними. Идеальный тренажер для массажа ступней и тренировки равновесия. Десяток подростков в коротких туниках брели сейчас по нему, хохоча, размахивая руками, чтобы не упасть на неровностях, и цепляясь друг за друга. Облака ароматного пара витали в прохладном воздухе. В стороне, под навесом, закапывали в целебный теплый песок всех желающих. Я пересек двор по переброшенным надводным потоком мостикам, приблизился к белому зданию, спрятанному за деревьями, открыл неприметную дверку и оказался в длинном коридоре. Он вывел меня к широкой арке, за которой виднелась арена небольшого амфитеатра. Ощущая себя древним воином, выходящим на арену битвы, я направился туда, где изгибались зрительские ряды. Это место чем-то напоминало Одеон в мире сновидений, где я побывал недавно, и было создано для той же цели — сбора пятиглава. 25 каменных ступеней из серого песчаника поднимались широкими кругами надо мной. На ступенях виднелись фигуры, сидящие в непринужденно расслабленных позах. Две женщины, трое мужчин. Пятиглав в полном составе. Есть от чего насторожиться, хотя я прекрасно знал, зачем меня вызвали.